Что с вами? — спросила графиня. — Действительно, лицо у вас, как у приговоренного к смерти. — Ну, что вы увидели? — Ничего, — сказал Сварог. — Это и есть самое странное, понимаете? Это не оборотень, не замаскированная колдунья. Там вообще ничего нет. Никакой индивидуальности, никакой личности, если можно так выразиться. Я не понимаю, что это такое. Однако оно как-то связано с Сенгалом. Графиня уставилась на него, по-детски приоткрыв рот. И что же делать? — Искать настоящую Делию, — сказал Сварог. — Барон, вы великолепны! «Это я от безнадежности», — ответил он. Появилась Мара, уселась рядом и тихонько фыркнула, оглядываясь на аллею. «Ну и о чем мы там так мило ворковали?» — спросил Сварог, в трех словах изложив ей результаты своих исследований.